Глава 4. Зал суда заполнила праздная публика, среди которой было подавляющее большинство ротозеев, желающих поглазеть на то, как вершатся судьбы людей. Им совершенно незнакомы были люди, сидящие каждый раз на скамье подсудимых. Они шли сюда в ожидании острых ощущений. Ведь какое это блаженство – находиться безбоязненно и неприкосновенно в зале, где на импровизированной сцене в это время зачитывается приговор, в котором соглашается смертная казнь очередному неудачнику. Для иного обывателя это вершина удовольствия – сознавать, что он в безопасности и что по окончании всего, придя домой, окунется в домашний уют, а на шею несчастного в скорости будет наброшена петля. И, давая волю своей фантазии, обыватель начинал рисовать картины казни. Как затянется смертоносный канат и побагровеет шея, как задергаются в предсмертных судорогах ноги бедолаги. И нечего удивляться таким мыслям иных. Ведь собирали же в то время не такие уж редкие публичные казни целые толпы зрителей. И ни для кого не была секретом причина, побудившая столпиться вокруг эшафота. Так продолжалось не один век. Будь то виселица, плаха или гильотина, любопытный и нетерпеливый мещанин поднимался на носочки, вытягивая в волнении шею, чтобы не прозевать момента, когда обезглавленный труп камнем рухнет на пол, а лишенное тело голова, будто мяч, покатится по деревянному настилу, орошая грубо струганные доски увесистыми каплями крови. Верховный судья Джекоб Гилберт занял место в высоком председательском кресле, возвышавшемся практически над всем залом, и в ожидании, пока умолкнет шум, да разместятся поудобнее присяжные заседатели, достал из кармана камзола, поверх которого было наброшено строгого черного цвета мантия, кисет с жевательным табаком. Это давняя привычка судьи, ей он никогда не изменял. Иные, заметив, как исполняет Гилберт этот ритуал перед началом каждого заседания, считали, что он помогает ему собраться, сосредоточиться. В действительности же судья немного дурачил всех, окружая свою личность диковинными привычками и странностями. Ему хотелось, чтобы о нем говорили. Постепенно игра стала привычкой, без которой Гилберт уже не мог обойтись. Как истинный гурман, он перепробовал несколько видов табака, подыскивая наиболее подходящие. Наконец, судья остановил свой выбор на чудном по своим вкусовым качествам мальтийском табаке. Лениво разжевывая его, Гилберт поискал глазами в зале своего вчерашнего гостя и сразу же заметил его в первом ряду. Но внимание судьи тут же привлекла сидящая с ним рядом девушка. Ее ярко выраженная красота пленила Гилберта. В свои отнюдь немолодые годы он давно уже перестал обращать внимание на красивых и смазливых дамочек, но здесь другой случай. Он начал присматриваться и к девушке, и к графу. От взгляда судьи не ускользнуло, как вел себя граф с девушкой. Как он внимателен и заботлив. Смутная догадка зародилась в сознании Гилберта. Он еще некоторое время пристально понаблюдал за парочкой и начал кое-что понимать. Зал загудел. Ввели заключенного. Штейла всем телом приподнялась с места, чтобы лучше разглядеть Ота. Увидев на его голове повязку, она вся сжалась от боли и сострадания. Тот, в свою очередь, начал обводить взглядом весь зал и сразу же заметил Штейлу. Она подавала ему безмолвные знаки, мол, крепись, все будет хорошо. Уот в первый миг обрадовался и успокоился, но затем обратил внимание на ее соседство с весьма знатным господином. Червь ревности с каждой минутой сильнее и сильнее начинал голодать его душу. Штейла, ничего в этот миг вокруг не замечавшая, кроме Уота, перестала совсем реагировать на графа, на его обращение к ней. Отдавшись эмоциям, она, увлеченная, не подумала, что ее соседство со Сленсером и разговоры с ним Уолтер может растолковать по-своему. Правда, еще раньше, утром, такая мысль мелькнула, но Штейла ее быстро прогнала. До того ли сейчас? А когда, думала она, все благополучно разрешится, и они после такой томительной разлуки заключат друг дружку в объятиях, она Оту все объяснит. Человек этот друг, он так помог им. Впрочем, когда они с графом собирались ехать на суд, у крыльца их уже ждал экипаж. Граф пригласил девушку зайти к нему и, достав из шкатулки шикарное колье да несколько перстней, попросил ее принять от него скромный подарок. Предвидя резонный отказ Штейлы, тут же твердым голосом стал убеждать: «Так нужно. На суде будут присутствовать высокие чины, для успеха общего дела нужно поддержать свою репутацию, произвести впечатление на влиятельных лиц». Возможно, граф не допускал возражения. Возможно, она в первый миг поддалась естественной слабости. А кто из женщин в состоянии запросто отказаться от подарков? Так или иначе, но все же приняла драгоценности. Они всю дорогу жгли ее, и она с каждой минутой все сильнее понимала, как неправильно поступила. Она ясно себе представила, что думает Уот, увидев эти драгоценности, сняла дорогие побрякушки и проворно спрятала на себе. Публику призвали к тишине, а когда шум улегся, стали зачитывать длинное обвинительное заключение, от которого у Штейлы с каждой минутой на сердце становилось все тревожнее и тревожнее. Уолтер Берлоу был представлен в таком неприглядном свете, что в зале начал нарастать злобный гул, а публика все откровеннее выражала негодование в адрес человека, совершившего столь дикий поступок. Когда судебный клерк закончил речь, Уот в ответ на вопрос, считает ли он себя виновным, ответил отрицательно. Зал возмутился неслыханной наглостью. «Отрицать очевидное?» Штейла едва не расплакалась и в растерянности принялась тормошить за рукав графа. «Как же так? Ведь вопреки обещанному ситуация накаляется». Тот поспешил ее успокоить, мол, все будет хорошо. Начался опрос свидетелей. Первым назвали имя графа Джорджа Сленсера. Зал заинтригованно зашелестел, услышав столь знаменитое в городе имя. Тот сжал руку Штейлы, кивнул ей, не стоит волноваться, и поспешил к столу, где восседал верховный судья. Сленсер окинул взглядом огромный зал, на миг задумался, вдохнул полной грудью, как бы собираясь силами, и начал свою речь. «Уважаемые господа присяжные!» — он сделал легкий поклон в их сторону. «Ваша честь!» — поклон в адрес верховного судьи. «Мне довелось быть невольным свидетелем случившегося, и я искренне потрясен. Но я категорически против обвинения во всех смертных грехах этого несчастного юноши, и объясню почему. Накануне случившегося мне приходилось несколько минут побыть в качестве гостя у мистера Гектора Сиденса. Милейший человек, приветливый, был удивительно гостеприимен и добр. Беседу с ним я имел непродолжительную, но заверяю присутствующих, что львиную долю в разговоре занимала именно тема взаимоотношений его семьи с семьей соседа, то есть Ленмана Берлоу и его сына Уолтера. Мистер Сиденс радовался тому, как дружно они живут с соседями, как помогают друг другу в тяжелые минуты. Прошу учесть этот, господа, весьма важный с моей точки зрения момент. В годы неурожаев соседи делились между собой последним. В богатый год тот, кто закончил жатву на своих полях, помогал соседу. Ни о какой давней вражде, как некоторые могут подумать, не может быть и речи. То, что случилось в роковой вечер между двумя главами семейств, какая-то нелепая, дикая, трагическая случайность. Не сомневаюсь, что происшедшее между двумя старыми людьми крайне нелогично, не поддается никакому осмыслению. Скорее всего, мы так никогда и не узнаем причину ссоры, если это вообще была ссора, поскольку тайну свою эти люди унесли в могилу. Не нужно обладать пророческим даром, чтобы представить, каким горем обернулось случившееся для обеих семей. Я хочу спросить у всех находящихся в этом зале: все ли мы в минуту безутешного горя можем сохранить холодный рассудок и беспристрастное мышление? Не кривите душой, господа, Признайте себе, что в минуты отчаяния человек может потерять голову. Так почему же мы удивляемся, что несчастный юноша поступил именно так? Совершенно с вами согласен. Поступок его чудовищен и достоин всяческого осуждения. Но руководствоваться злобой и гневом в этом конкретном случае крайне неуместно. Давайте помнить о милосердии и сострадании, ибо юноша, причинив своим безумным поступком боль другим, сам, я в этом глубоко уверен, нуждается в сострадании. Он сам жертва каскада трагедий. Какое еще чувство можно испытать к человеку, который потерял отца, единственного близкого человека на свете? Потерял, обратите внимание, господа, не по причине естественной смерти, а именно в результате насилия. И разве не естественно желание сына отомстить за убийство отца? Это мы сейчас с вами понимаем, что не все так просто и ясно с этими нелепыми смертями. С чего началось и кто первый занес руку? Месть несчастного в результате обрушилась не на виновника смерти отца, а на его родных и близких, которые были в этой истории такими же жертвами, как и он сам. Но, повторяю, это понимаем мы, все взвесив и оценив, мы, которых лично не коснулась эта драма. А теперь давайте представим состояние обезумевшего от горя юноши именно в разгар событий, когда он только лишился отца. Прошу, высокочтимый суд, учесть это и быть к подсудимому снисходительным. В зале послышался негромкий одобрительный гул наиболее мягкосердечных присутствующих, а граф, сделав едва заметную паузу, позволяющую ему немного перевести дух после столь пространной речи, с еще большим запалом и вдохновением продолжал. «Еще прошу, высокочтимый и глубокоуважаемый суд, учесть одно, на мой взгляд, важное обстоятельство». Речь Слэнсера уже перестала быть похожей на речь свидетеля, и будь на месте графа кто-либо другой, Джекоб Гилберт давно его прервал бы. Сейчас же судья был рад даже потоку слов, поскольку понимал, чем больше граф увлечется, тем солиднее выгоду можно извлечь из этого дела. «Прошу обратить ваше внимание на вот это юное божественное создание, на которое, согласитесь, невозможно смотреть без замирания сердца». Все устремили взгляды на Штейлу, ибо и взгляд, и слова графа были обращены к ней. «Пусть с моей стороны несколько нетактично раскрывать пред вами сокровенные душевные переживания несчастной девушки, теребить ее израненную душу, но мне кажется уместным в интересах дела немного посвятить вас в курс. Дело в том, что она до глубины души чисто и беззаветно влюблена в юношу». Граф слегка развел руками и наигранно унылым тоном закончил фразу, расправы над которым вы, судя по гневным выкрикам в зале, совсем недавно так страстно желали. Мало того, граф сделал паузу, подчеркнув интонацией свой упрек всем враждебно настроенным к Иоту. Дело еще и в том, что юноша также безумно влюблен в это прелестное создание. Нам бы радоваться за них и восхищаться милой парой юных сердец, да вот вдруг беда, которая может все перечеркнуть. В связи с этим высокий суд призываю к милосердию, ибо в противном случае наказан будет не только этот заблудший, но в первую очередь и эта ни в чем не повинная девушка. А этого никак допустить нельзя. Кто знает, каким ударом для нее будет несправедливый, суровый приговор возлюбленному, не повлечет ли это новые трагедии, как уже случилось? Вглядитесь в ее лицо, господа присяжные, вглядитесь в эти полные слез и горя глаза и вынесите такое решение, какое подскажет вам ваша душа и совесть. Взываю к вашему разуму, господа присяжные, и умоляю вас оправдать несчастного. Да, именно оправдать, граф произнес это твердо и решительно, и даже угрожающе сурово, что опять-таки возымело действие. Ибо только в этом случае прервется бесконечная цепь трагедий. Я прошу, обратить внимание, в результате пожара никто из людей фактически не пострадал. Сгоревшие постройки и дом – дело поправимое. И хотя еще недавно эти люди были мне совершенно чужие, меня, казалось бы, не коснулась лично их драма, я не могу остаться равнодушным. Поэтому я уже отдал соответствующее распоряжение, и в самое ближайшее время лучшие мои рабочие отправятся возводить на месте прежнего новый дом, постройки и все прочее. Зал одобрительно загудел, так как простолюдины, которые составляли большинство, были восхищены щедростью графа и таким поворотом событий. Он же, тоном не вызывающих возражений, продолжал. «Смею вас заверить, что работа там будет проведена безукоризненно, если не сказать больше. Я не искушен в тонкостях судопроизводства, но если понадобится за подсудимого внести денежный или какой-либо иной залог, я готов сделать это немедленно, сколь бы крупной ни была сумма». Зал восторженно взревел. Возгласы восхищения великодушием графа сливались с выкриками требованиями помиловать Уотта. Не было ни единого голоса против такой развязки. Лишь присяжные сидели в явном замешательстве, удрученные услышанным. Из года в год повторялась одна и та же картина. Не приходилось напрягаться и терзаться в поисках справедливости, виновен все-таки или нет очередной бедолага, представший перед ними в ожидании своей участи. Каждый раз одно и то же, монотонным голосом зачитывалось обвинение, несколько вопросов к очередной жертве, судьба которой никого абсолютно не волновала, и решение присяжных неизменно единодушное. Виновен. Кто мог вступиться за простолюдина, а именно они в основном являлись теми, чьи судьбы вершились в этом здании, а если и находился такой, то к его мнению никто не прислушивался. Сейчас же, к удивлению присяжных, ситуация резко изменилась. Зал, совсем недавно жаждущий крови, утопал в эйфории совсем по иному поводу, скандировал, требуя прощения. Известность, красноречие и широкий жест графа в конце сделали свое дело. Последний с чувством выполненного долга и полный собственного достоинства прошел на свое место и сел рядом со Штейлой. Та поспешно положила свою ладонь в его руку и, лихорадочно тормоша ее, сбивчивыми и срывающимся от волнения голоса шептала слова благодарности. Глаза ее безумно светились, угасшая была надежда теперь становилась реальной. Граф тактично прервал ее, мол, не стоит благодарить, он всего лишь выполнил долг честного человека. Но он видел, каким теплом светятся глаза Штейлы, и понял, что сделал первый шаг к завоеванию ее души. Ведь если не будет Уолтера, он, Слэнсер, станет единственным, в ком Штейла будет видеть своего защитника и покровителя. Дело осталось за малым. Убрать с дороги соперника. Это он сделает руками Джекоба Гилберта, сам, естественно, оставаясь в стороне. И граф с интересом взглянул на верховного судью, гадая, как же он поступит, помятуя их недавний разговор. Гилберт неторопливо поднялся и не успел еще призвать присутствующих к порядку, как зал мгновенно притих. Многие были здесь не впервой, знали его суровый нрав и порядки, которые требовалось соблюдать. Некоторое время в зале, боясь быть нарушенной кем-либо, стояла исключительно тишина. Все ждали слов верховного судьи, а тот, чуть помедлив, глубоко вздохнул, как будто собирался с силами перед предстоящей трудоемкой работой, и начал. Что ж, только того, у кого каменное сердце могла не тронуть речь глубокоуважаемого графа Джорджа Слэнсера. Склоняю голову перед душевным благородством и добротой этого человека. Гилберт принял условия игры и даже повел встречную, надеясь извлечь из этого максимальную выгоду. Признаюсь честно, от слов графа у меня самого заболело сердце. Гляжу на это очаровательное юное создание и сам терзаюсь мыслью относительно будущего несчастной девушки. Повторюсь, как мирянин, я глубоко поражен трагедией и сочувствую горю людей, которых оно коснулось. «Но как должностное лицо!» Верховный судья повысил голос, и тон его речи стал жестким, почти зловещим – находящиеся на государственной службе и неукоснительно исполняющие свои обязанности, я просто не имею права отдаваться эмоциям. Я обязан строжайше следовать букве закона. Хочу, чтобы об этом помнили и господа присяжные». Гилберт многозначительно посмотрел на последних, те съежились под его взглядом, а у Штейлы тревожно кольнуло в груди. Зал насторожился. Гилберт тем временем продолжал. «И если во многом я согласен с графом, то некоторые его утверждения я категорически отвергаю. Жаль, безусловно, жаль девушку, на плечи которой свалилось столько испытаний. Но говорить о жалости к злодею...» Гилберт гневно посмотрел в сторону Уолтера. «Это уже слишком. Сколь бы ни была глубока его душевная рана после случившегося с отцом, она не оправдывает безумный поступок. Сегодня пожалеем одного, а завтра другой злодей среди бела дня лишит любого из нас жизни и будет требовать безнаказанности, ссылаясь на то, что накануне у него приключилась большая неприятность, и он, дескать, с горя куролесил. Не кажется ли вам абсурдным такое? Так почему же мы сейчас должны поступить иначе? Я хочу, чтобы господа присяжные отдали себе отчет, а что же произошло? Очень боюсь, что у многих после предыдущей речи сложилось представление о поступке подсудимого как о некой детской шалости, где даже никто из людей не пострадал. Да поймите же вы, что лишь благодаря случайности нет жертв среди обитателей дома. Эта случайность не должна служить смягчающим вину обстоятельствам. Ведь только по независящим от него причинам не случилось большой трагедии, которую он задумал. Прошу обратить внимание на слово «задумал». Оно вырвалось из моих уст непроизвольно, но очень точно характеризует вину подсудимого. Ведь одно дело, когда на человека обрушивается страшная весть, и он, находясь в шоке, сгоряча не отдавая себе отчета в том, что делает, творит что-либо ужасное. И другое дело, когда по прошествии времени, рассчитав все и взвесив, сознательно, подчеркиваю, сознательно, с хладнокровной рассудительностью идет на преступление. Считаю это очень существенной деталью и прошу отнестись к ней внимательно». Зал сначала нерешительно, а затем одобрительно загудел, сердце Штейлы сжалось в дурном предчувствии. Она растерянно взглянула на Сленсера, но тот лишь недоуменно сдвинул плечами, и хотя и старался утешить, сам недоумевал, и это не ускользнуло от глаз Штейлы, что, собственно, и требовалось. А судья тем временем продолжал. «Я очень хотел бы, чтобы господа присяжные осознали и уяснили, о каком преступлении идет речь. Вероятно, заблуждаясь, считают, что мы ведем сегодня разбор дела о поджоге. Согласился бы с вами, если бы злоумышленник поджег копну сена или даже дом. Но днем, в разгар работ в поле, когда поджигатель осознает, что в доме в такое время никого быть не должно, ибо все работы в это время в основном происходят под открытым небом. Тогда бы можно было понять, что цель подлеца действительно лишь сам поджог. И хотя совершал он при этом подлость, тем не менее оправданием ему служило бы то, что при этом он все же сделал так, чтобы не случилось другой непоправимой беды. Не погибли бы люди. Такое преступление действительно требовало бы не столь сурового наказания. Поверьте, после столь проникновенной речи уважаемого графа Сленсера я первым бы замолвил слово в защиту обвиняемого и воззвал бы к снисхождению в решении его участи. Но весь ужас нашего преступления...» Голос судьи стал громче, грознее, он просто чеканил слова. «Состоит в том, что поджог был совершен глубокой ночью, что является самым важным моментом в этой истории, ибо подлец не мог не знать, что дом в это время полон спящих людей. Следовательно, не мог, повторюсь, не отдавать себе отчет в том, что в результате его злодеяния неминуемо погибнут ничего не подозревающие, мирно спящие люди». Поэтому голос судьи стал еще громче. Он встал со своего места, чего с ним прежде никогда не случалось. И, расхаживая вдоль длинного стола, за которым минуту назад восседал, продолжил, выделяя при этом практически каждое слово. «Мы сейчас рассматриваем преступление, которое нельзя назвать иначе, как убийство!» Судья буквально выкрикнул последнее слово. Зал взорвался. Негодующий гул нарастал с каждым мгновением. Сленцер, увидя, что Штейла вскакивает с места, по возможности тактичнее, волевым движением руки придержал ее. «Думаю, не стоит сомневаться в том, что граф в этот миг произнес самые теплые слова утешения». И хотя они, конечно же, не могли успокоить Штейлу, время, так сказать, было выиграно. Голос же судьи звучал по нарастающей. «Да, именно убийство! Подлое, низкое, хладнокровно рассчитанное и исполненное! Притом убийство не одного человека, а многих, ибо злодей не мог не знать, что в доме в это позднее время находился не один человек. На основании этого каждого не должно быть и тени заблуждения в том, кого мы судим. Взываю к господам присяжным со всей строгостью отнестись к своему решению, памятуя о том, что всякое злодеяние, в конце концов, должно быть строжайше наказано». Судья повелительным жестом заставил умолкнуть нарастающий в зале негодующий гул. «Вы, надеюсь, заметили, что я все время не называл поджигателя иначе, как злодей, подлец и все в том же духе. Согласен, что это несколько рисковато. Но я, как всякий человек, подвержен эмоциям, и все мое естество не может не возмущаться низостью содеянного. Ведь каждый уважающий себя джентльмен, каждый мужчина, к какому сословию бы он ни принадлежал, просто обязан при виде беды кинуться на помощь. Особенно в тот момент, когда в помощи нуждаются женщины. Этот же злодей, совершив свое черное дело, зная, что в горящем доме женщины, подло и низко, крадучись в темноте, беспардонно убегал. Что может быть гаже? И убежал бы, и подло отсиделся в своей наружке, и потом лицемерно сочувствовал бы, если бы в темноте не угодил во враг. Воздадим должное Творцу, который пророчески поставил овраг в нужном месте, дабы не оставить безнаказанным преступление». Судья перевел дух, сделал шаг назад к столу и объявил. «Для дачи свидетельских показаний приглашается Джон Гоббс». Тот, будучи предупрежденным и готовым к такому повороту событий, неспешно прошел к импровизированной сцене, становясь тем самым одним из участников спектакля, и, соблюдая все ритуальные в таких случаях правила, застыл в ожидании вопроса. «Прошу вас, мистер Гоббс, рассказать нам обо всем, что вам известно по этому делу». «Слушаюсь, ваша честь. Все, свидетелем чего мне довелось быть, поведаю как на духу. В то утро я в числе других слуг сопровождал его сиятельство графа Сленсера. Когда мы подъехали к месту, где раньше находился дом мистера Сиденса, пред нами, ваша честь, открылась ужасная картина. Возле догоревших обломков дома сбилась кучку горстка растерянных людей, на которых жалко было смотреть. С трудом узнав от подавленных страдальцев о происшедшем, мой господин не растерялся и отдал несколько приказов, как я понял, с целью хоть что-либо предпринять, поскольку у всех от растерянности просто опустились руки. Хозяин приказал осмотреть на всякий случай окрестности, и я этим занялся. На опушке рощи я наткнулся на овраг, на дне которого и заметил этого человека. Гоббс глазами показал на Уолтера. Лежал он неподвижно, но в нелепой позе, раскинув руки. Поначалу я решил, что нашел труп, но когда коснулся его плеча, услышал стон. Вот тогда я всех и позвал. Уже потом, присмотревшись, я заметил кровавую рану на голове подсудимого, а рядом увесистый камень со следами крови. Я догадался, что он, убегая в темноте, свалился во враг и, падая, врезался головой в камень. Думаю, благодаря ему злоумышленник не остался безнаказанным. Вот, ваша честь, и все, что я могу сообщить высокому суду по данному делу и свидетелем чего, в воле случая мне довелось быть». Гоббс, покорно наклонив голову, сразу же встрепенулся, как будто вспомнил что-то, хотя это «что-то» умышленно оставил для финала своего рассказа. «Извините, Ваша честь, я упустил, наверное, важную деталь. Когда я увидел человека, лежащим на дне оврага, в глаза мне сразу же бросился зажатый в его руки дотлевающий факел». Зал взорвался негодующим ропотом, но судья снова повелительным жестом призвал к порядку. Нет, он ждал, жаждал, он хотел этого возмущения, но приберегал до нужного момента, когда скопившийся в душах людей гнев вырвется наружу и наверняка подействует на присяжных, а следовательно и на их решение. «Благодарю вас, мистер Гоббс. И сейчас, думаю, время предоставить слово самому обвиняемому и услышать, что он может возразить против столь безоговорочных свидетельств, доказывающих его вину». Уолтер все еще сидел в оцепенении, будучи не в состоянии осмыслить чудовищную, оглушающую навалившуюся на него лавину обвинений, которые даже слушать было страшно, а не то что осознавать, что вся эта дикость приписывается ему. Жестоко обвинить Уотта в нерешительности. Кто знает, как бы вел себя в такой ситуации каждый из нас. К тому же, учтем главное, после страшного удара по голове злосчастным камнем Уотт действительно не помнил, что происходило с ним. А после потока обвинений готов был уже сам поверить, что все так и было. «Я тебя спрашиваю, негодяй! Или тебе нечего возразить?» Уотт медленно поднялся и, повернувшись к судье спиной, обратился к залу. «Если бы мне раньше кто-нибудь рассказал подобное, я не меньше вашего возмутился бы. Понимаю ваш гнев и не осуждаю вас за это. Но представьте хотя бы на миг, что все эти страшные обвинения вдруг адресуются любому из вас. Понятно, что душа каждого восстала бы против этого абсурда. Это же испытываю и я сейчас, слушая все это. Мне и поверить до сих пор тяжело, что такое может случиться на белом свете, не то что самому совершить подобное. Для меня все это непостижимая загадка. Твердо помню, как после тяжелого и изнурительного дня похорон я возвратился домой поздним вечером и сразу же уснул. Происшедшее у меня в памяти не отложилось. Все как будто провалилось куда-то. Пришел в себя я в какой-то жуткой камере с раной на голове». «Господа присяжные!» Судья был вне себя от ярости. «Неужели вы не содрогнетесь перед пределом лицемерия? Неужели сердце не подскажет вам решение, способного справедливо наказать это исчадие ада? Можно проявить какую-то долю милосердия к человеку, если он хоть запоздало, но признал свой грех, чистосердечно покаялся. Если бы теплилась надежда, что он может исправиться, искупить свою вину. Но скажите мне, что можно ожидать от него? Воплощение подлости, лжи и лицемерия? Неужели стоит подарить подсудимому жизнь для того, чтобы он и дальше творил свои страшные злодеяния? Граф Сленсер просил пощадить его юные годы и его любовь. Простите меня, но это во сто крат умножает вину подлеца. Предательски убегать от им же подожженного дома, зная, что в это время в дыму и огне погибает юное создание, пылко его любящее. Это...» Гилберт задыхался от возмущения, лоб его покрылся испариной. «Да разве место этому преступнику среди нас?» Судья вскинул руки к слушавшим, лицо его артистично выражало крайнюю степень страдания. «Да разве место этому негодяю из негодяев на земле?» «Смерть негодяю!» Мощно пронеслось по рядам и долетело до ушей присяжных. В чудовищном реве и гуле потонул крик Штейлы. «Нет! Нет! Как вы можете?» Она рванулась вперед, то ли к Уоту, то ли к судье, сама еще не решив, куда и зачем, но со страшным желанием что-либо предпринять, прервать этот кошмар. Граф удержал ее в первое мгновение, а второго уже не понадобилось. То ли не выдержав безумной нагрузки, то ли в результате нервного шока, то ли осознав бесполезность своих попыток изменить что-либо, Штейла вся обмякла и опустилась на свое место. Граф что-то ей говорил, а она с безучастным лицом, стеклянными глазами уставилась на Ота. А в зале тем временем создалась обстановка, какую можно было бы назвать апогеем. Уже не делая никаких попыток успокоить людей, верховный судья в одиночку сам, казалось, перекрикивал всех. «Народ ждет, господа присяжные, вашего решения, и, принимая его, пусть сердца ваши содрогнутся при мысли, какие еще беды может принести преступник людям, пусть разум ваш осознает всю глубину несчастья погорельцев, которые в одночасье лишились и крова, и пищи, и веры в добро». Пусть пред взором вашим станут страшные картины мук, погибающих в огне и дыму, корчащихся в предсмертной агонии ни в чем не повинных людей, которых от всего этого спасло только чудо. Пусть кровь и плоть ваша подскажет смерть негодяю, а уста твердо и уверенно произнесут «Виновен». Гилберт выкрикнул последнее слово на самой высокой ноте, на какую только способны были его голосовые связки. Наверное, в этот миг в зал взревел. Но Штейла этого уже не слышала. В глазах все поплыло, в ушах гул, шум, звон, в котором она ничего уже разобрать не могла. Она только видела в сплошном тумане, как резко вскидывали руки присяжные, но понять слова была не в состоянии. Лишь когда в зале все вскочили и бурными жестами начали выражать высшую степень восторга, Штейла осознала, что случилось непоправимое. Как во сне, она не сопротивлялась попыткам графа и его слуги Джозефа помочь ей покинуть зал. Лишь оказавшись на свежем воздухе, девушка немного пришла в себя и стала смутно понимать, что ей говорят. Сленсер безостановочно клялся, что сейчас же вернется к верховному судье и попытается сделать все возможное и невозможное, чтобы облегчить участь Уолтера. Он усадил ее в свой экипаж. Штейла, все еще находясь в шоке, застыла на бархатном сиденье и все тем же стеклянным взором бессмысленно смотрела в никуда. Граф приказал отвезти ее к себе в дом и вызвать врача. Умолял лечь отдохнуть. Сам же клятвенно заверил, что не вернется без обнадеживающих вестей. Карета застучала по камням дороги, устремившись вперед, а девушка все сидела неподвижно, не в силах выйти из оцепенения. Вмиг все прошло. Резко, неожиданно отрезвляюще. Штейла всегда обладала крепкими нервами и решительностью характера. Сейчас вдруг она разом осознала происшедшее. Ужас и смятение охватил ее. Как же так? Как могла она уехать, бросить Уота в такой момент, ничего не предприняв для его спасения? Почему не попыталась помочь? Штейла полностью овладела собой, к ней вернулось самообладание. Мысленно ругая себя за постыдные минуты слабости, она лихорадочно силилась сообразить, не поздно ли еще что-либо сделать для спасения Уолтера. Еще не решив, что будет делать, засобиралась. Ну, конечно же, сейчас она прикажет кучеру вернуться и камня на камне отсюда не оставит, но Уота спасет. Как именно, неважно. Главное, мчаться ему на помощь. У нее все получится. Она добьется своего. Штейла приоткрыла шторку окошка, чтобы отдать приказание кучеру, и в тот же миг увидела, как какой-то мужчина в черном вспрыгнул на козлы и сильным ударом сбросил того на землю. Схватив вожжи, он моментально остановил карету. В тот же миг обе дверцы одновременно распахнулись, два других незнакомца ворвались внутрь, и прежде чем девушка успела что-то сообразить, подхватили ее под руки и выволокли из кареты. Бесцеремонно и грубо. Штейла решила звать на помощь, но лишь первый звук сорвался с ее уст, как тут же ладонь незнакомца плотно закрыла ей рот. В последний миг пленница увидела перед собой дверцы незнакомой ей кареты, куда ее грубо втолкнули. Злодеи расторобно вскочили следом, и карета стремительно сорвалась с места. Люди в черном сели с обеих сторон и плотно сжали ее плечами. Девушка пыталась вырваться, но руки ее были зажаты мертвой хваткой. В отчаянии Штейла снова сделала попытку закричать, но грязный тряпичный кляп оказался у нее во рту. Досада и возмущение переполнили ее, но тут же пришло понимание, что ей не удастся ничего предпринять. Больно было осознавать, что в то время, когда Уот так нуждается в ее помощи, и она уже торопилась с ней к нему, вдруг так не кстати новое приключение, слепая сила так беспардонно вмешалась опять в ее жизнь. Чувство досады, что нельзя ничего этому противопоставить, угнетало до слез. Штейла попыталась взглянуть в окно, чтобы проследить, куда ее везут, но окна были плотно зашторены. И только теперь поняла, что все это далеко не шутка или шалость. Она вдруг с леденящей ясностью осознала, что в ее жизнь ворвалась какая-то новая, доселе неведомая ей сила, которая коренным образом может изменить ее дальнейшую судьбу. «Ну что вы, господин граф, я только исполнял свой долг!» Лицо верховного судьи было воплощением любезности и добродетели, но вмиг сообразив, что сказал совершенно не то, добавил: «Кроме того, приходилось постоянно помнить о вашей просьбе, дорогой граф, а всякая добродетель должна быть вознаграждена. Знак вашего внимания при нашей встрече и обещания на будущее были столь щедры, что я просто не имел права поступить иначе». Намек был более чем прозрачен. Предвкушая близость желанного момента, судья Гилберт утратил выдержку и, пожалев времени на обмен любезностями, мечтал поскорее приблизить желанное. Комнатушка, в которой Гилберт любил уединяться после каждого судебного процесса, отдыхать, приводить себя в порядок, хоть небольшая, но весьма богато убранная, за закрытой дверцей резного шкафа спряталась только что снятая строгая черная мантия судьи. Туда же отправился и колпак. А вот роскошный парик судьи с бесконечным каскадом локонов водружен на специальный болван, вырезанный в форме человеческой головы и установленный на столике инкрустированным слоновой костью с причудливо выгнутыми ножками. Граф понял намек судьи и не заставил себя долго ждать. «Вы совершенно правы, ваша честь, касательно добродетели, и я также глубоко убежден, что любое доброе деяние человека должно быть щедро вознаграждено. А именно таким, ваша честь, я считаю то, что вы сегодня совершили. Ибо наказать зло, это уже, вне всякого сомнения, является добрым поступком». Душа моя также переполнялась справедливым гневом к негодяю, но защита его с моей стороны, дабы не показалась вам более чем странной, была обусловлена, как я вам уже говорил, лишь жалостью к несчастной девушке, и в просьбе своей смягчить его участь я был искренен, как и в своем желании помочь ей. Но в то же время душа моя противилась, ибо сознание подсказывало: злодейство должно быть непременно наказано. «Спасибо вам, мистер Гилберт. Вы поставили все на свое место, совесть моя в любом случае чиста, и негодяй непременно понесет наказание. И в награду за ваши старания не откажите в любезности принять от меня обещанный скромный презент». Граф достал из кармана небольшой футляр со сверкающими металлическими уголками, обшитый добротной кожей, и протянул судье. Тот, жадно следя глазами за движением руки графа, почти мгновенно протянул в ответ свою и взял футляр. «Ну что вы, любезный граф, не стоит благодарности!» — скороговоркой выпалил судья уже после того, как вожделенный предмет оказался в одном из ящичков его стола. «Но коль вы так настойчивы, не могу обидеть вас, принимаю этот знак. Весьма рад, что оказал вам услугу и надеюсь, что могу и впредь, в случае необходимости, помочь и поддержать». «О, благодарю, но, надеюсь, такая необходимость больше не возникнет. Единственное, что еще волнует меня, так это забота, чтобы справедливая кара скорее обрушилась на голову негодяя. Вы не могли бы мне ответить, как скоро и где это случится. О, я исполнил свой долг. Преступника из зала суда отправили сразу же в старую городскую тюрьму, где он, видимо, в ближайшее время и будет казнен. Надеюсь, вы понимаете, что Тауэр или двор старого Вестминстерского дворца слишком большая честь для осужденного. О, да, благодарю вас, мистер Гилберт. Бесконечно благодарю. Собеседники обменялись легкими учтивыми поклонами ради приличия, и тут для судьи начался особый, понятный только ему отчет времени. Он жил уже в другом, опять-таки ведомом только ему одному измерению. Все последующие формальности во дворце правосудия, дорога домой и путь в свою комнату пролетели в каком-то сплошном тумане, как будто происходили не с ним, а мысль была подчинена одной цели. Быстрее бы наступил долгожданный миг. Желание распахнуть футляр и взглянуть на содержимое влекло непреодолимо, но Гилберт, во-первых, не хотел изменять свои старые привычки, а во-вторых, оттягивая желанный миг, как бы растягивал удовольствие, предвкушая самое сладостное. И тогда это ювелирное творение Создателя само придет к нему, и он будет вознагражден за все заботы и хлопоты. Граф же уже сейчас мысленно ощущал жаркие поцелуи Штейлы на своих губах, вкушал сладостное тепло и нежность ее тела. Изголодавшаяся по страсти за все последние годы плоть графа жаждала своего, и он был рад каждому шагу, приближавшего его к заветной цели. Джорджа все сильнее одолевал азарт охотника, и он с хищным блеском в глазах стремился к своей добыче. Итак, практически все сделано, кроме одного маленького штришка. Поставить точку в истории с Уотом. Чем раньше будет казнен его соперник, чем скорее Штейла узнает об этом, тем быстрее заживет ее душевная рана. А значит, придет и естественное желание утешиться в новом чувстве. У кареты уже стояли верные ему Гоббс и Гейнсборо, услужливо приоткрывшие при его появлении дверцу, разложившие небольшую выдвижную лесенку ступеньки. Граф, воспользовавшись их помощью, сел в карету, удобно расположился на сиденье и взглянул на своих верных слуг, которые, задвинув лесенку, покорно ожидали приказаний. Граф звонко рассмеялся. «Ну что же, господа, сегодня у нас удачный день, мы на славу потрудились. Молодчина, Джон, ты был великолепен. А вот Джозеф за это время отдохнул, и теперь ему самое время поработать. Так вот, Джозеф, слушай меня внимательно. Сейчас ты берешь у Томаса лошадь, скачешь к старой городской тюрьме и любыми средствами добиваешься встречи с ее начальником. Можешь сослаться на весьма важное и неотложное дело от имени очень влиятельного человека, но переговорить ты с ним должен с глазу на глаз. Можешь в случае крайней необходимости сослаться на меня, но, если позволят обстоятельства, действуй инкогнито. Объясни, что в его тюрьму направлен преступник, суд над которым только что совершен. Скажи, что влиятельный при дворе человек так потрясен неслыханным злодейством этого негодяя, что готов не жалеть никаких средств, лишь бы справедливая казнь поскорее свершилась. Намекни, что в случае расторопности он будет щедро вознагражден, а это всего лишь задаток. С этими словами граф извлек из кармана камзола небольшой, но достаточно увесистый для такого случая мешочек и бросил его слуге. Тот проворно поймал его на лету, а легкий недвусмысленный перезвон поведал о содержимом. «Будет исполнено, господин». Граф отдал приказание, Гоббс вскочил на козлы рядом с кучером, и карета помчалась. Джордж Сленсер мысленно подбирал слова, которые сейчас скажет Штейле. Как он ни старался, мол, доводы и просьбы его разбивались о стены равнодушия верховного судьи. Но он, конечно же, на этом не остановился и сделает все. Пусть Штейла этому поверит для спасения Уотта. Главное, немного выиграть время, а там уж и сообщить Штейле о непоправимом и лишь смиренно вздохнуть. Я сделал все, что было в моих силах, но такова воля Господня. Карета умчалась. Гейнсборо вскочил в седло, пришпорил лошадь и поскакал в сторону городской тюрьмы, а спешившийся Томас медленно побрел к дому хозяина. Монастырь жил своей повседневной жизнью. Пришло время обедни, и монахи не спешили вознести Богу молитву, надеясь быть услышанными, прощенными, очищенными. Обилие лампадок, подсвечников и самих свечей способно было поразить постороннего. Многочисленные лики святых придирчиво строго взирали на монахинь, словно пытаясь узреть в их поведении что-либо грешное, дабы строго наказать за это. Чувствуя этот проникновенный взгляд, боясь кары Господней, те старались всем своим видом и поведением доказать Всевышнему, что каждая – образец смирения и покорности. Неискушенному человеку стало бы, наверное, дурно в бесконечном угаре чадящих лампад и свечей, но для послушниц они – неотъемлемая часть мира, теперь уже ставшего таким родным и привычным образом жизни. Это там, за стенами монастыря, званые балы и сытные пиршества, оркестры придворных музыкантов и песни уличных трубадуров, сладостное стенание на деревенских сеновалах и развратные оргии на надушенных перинах дворцовых спален. Все осталось там, за стенами монастыря. Радости и горести, эмоции и переживания. Здесь жизнь течет размеренно, однообразно и монотонно. Сегодня все будет происходить так же и в той же последовательности, что и вчера, что и завтра. Так проходят недели, месяцы, годы, так пройдет вся жизнь. Настоятельница монастыря, мать Мария, застыв в глубоком поклоне перед образами, услышала за спиной чьи-то шаги. Неспешно подняв глаза, она увидела свою неизменную помощницу, монахиню Фанни. Несчастная, немая отроду и рассудком не от мира сего, беспрекословная, пунктуальная исполнительница воли игуменьи, прямо говоря, безотказное оружие в ее руках. Фанни давала знаки следовать за ней, и игуменья по жестам поняла, в чем суть дела. Отвесив еще один поклон образам, настоятельница решила этим и ограничиться, поскольку любопытство взяло верх. Пройдя следом за Фанни, она подошла к окну, из которого были видны ворота монастыря и лежащая среди окрестных лугов дорога, ведущая к ним. Перед воротами увидела роскошную карету, запряженную шестеркой добротных лошадей, и с первого взгляда, конечно же, узнала экипаж. «Прикажи пропустить графиню и проводи ее ко мне». Фанни на мгновение склонилась в смиренном поклоне и сразу же бросилась исполнять приказания. Настоятельница прошла в свою келью, что служило ей неизменным местом приема важных гостей, которые хоть и редко, но появлялись в монастыре. Иногда, в исключительных случаях, она вызывала сюда кого-либо из провинившихся обитательниц монастыря, слепо веруя, что строгость и величие самих стен этой цитадели местной власти усмиряюще подействует на нечестивицу. Прошло совсем немного времени, и в келью вошла молодая дама, шикарные туалеты которой никак не сочетались со скромными стенами монастыря. «Ох, графиня, дорогая, рада видеть вас в нашей скромной обители. Вы, матушка, как всегда, любезны и доброжелательны. Боюсь злоупотреблять вашим вниманием, но прекрасно знаете, графиня, я всегда рада вашему приезду. Сгораю от любопытства узнать, какое на сей раз дело привело вас ко мне. Расскажите по порядку. Как там Лондон? Какие новости в свете? Да вы присаживайтесь, графинюшка, с дороги отдохните, это святое дело». «О, благодарю вас, матушка!» Гостья села в кресло напротив настоятельницы. «Вы даже дух не даете перевести. Право, не знаю, с чего и начать. Впечатлений, разумеется, масса, ведь жизнь при дворе такая бурная, полная интриг и любовных приключений. Ох, дорогая, вы здесь... Ну, полно вам, графиня, ведь мы с вами уже говорили об этом. Прошу прощения, но я до сих пор не могу свыкнуться с этой мыслью. Ну да бог вам, судья. При дворе же сплошной поток впечатлений. Балы, обеды и снова балы, элегантные кавалеры, удачные партии. Собственно, в этом причина и моего приезда. Я вам уже рассказывала о неком графе Слэнсере, который столь стремительно ворвался в светскую жизнь Лондона. Баснословное богатство, роскошные экипажи, обеды, экзотичности и уникальности которых могла бы позавидовать даже королевская кухня, обилие статуй и картин, принадлежавших кисти великих мастеров, в усадьбе графа просто поражает. Он может просто так, забавы ради, сделать кому-либо щедрый подарок. Удивительная легкость, какой он это все делает, ибо уверена, даже король Карл не может позволить себе подобных широких жестов. Во всяком случае, я ни разу о таковых не слышала. Одним словом, дорогуша, думаю, вы сами понимаете, какой фурор произвел граф среди столичных светских львиц. О более удачной партии даже мечтать невозможно. Можете себе представить, какое удовольствие я получала, потешаясь над тщеславными попытками безмозглых куриц опутать графа узами гименея. Они просто смешны перед неприступностью гордого графа, но я, даже не успев по-настоящему забросить сеть, спокойно взяла его голыми руками, поскольку он беспомощно барахтался в ней. Практически уже был мой, матушка, представляете? То, что казалось фантастически недосягаемым для всех, для меня в одночасье стало доступным и реальным. Казалось бы, свершилось. О чем еще можно мечтать? Еще немного и терпящая некогда насмешки заносчивых щеголей графиня для Кайтрайт сможет поспорить в блеске туалетов с самой королевой. И тут графиня неожиданно вскочила и начала ходить перед игуменьей. Та поняла, что рассказчица подошла к главному в своем повествовании. И вдруг, совершенно неожиданно, как снег на голову, появляется ничтожество. Это грязная крестьянка, и все рушит. Я и раньше была наслушана об экстравагантных выходках Джорджа Слэнсера, который мог запросто, то ли для куража, то ли потехи ради, снизойти до того, чтобы на равных общаться с простолюдинами. Но привести эту чернь себе в дом... Другому на месте графа не грешно было бы забыться. Справедливости ради скажу, что эта девка довольно-таки не дурна собой и способна увлечь. Но ведь граф, он настолько знатен, что опуститься до того, чтобы принимать у себя отбросы общества, это просто непростительно для графа. Видели бы вы, как холоден после этого он был со мной, а ведь накануне так любезничал. Граф, как посмел он меня поставить на одну доску с этой? Графиня резко остановилась и поспешно села в кресло, из которого минуту назад вскочила. Сейчас она являла собой образец спокойствия и хладнокровия. «Надеюсь, вы понимаете, как важно убрать глупую назойливую муху с моего пути. Думаю, граф Слэнсер быстро успокоится и забудет ее, а тогда уже все будет зависеть от меня. Она с графом или граф с ней? Ха, какое теперь это имеет значение? Сейчас находится в здании городского суда, где рассматривается дело бывшего дружка этой девицы. Довольно странная история, но о ней потом. В случае, если граф отправит ее к себе одну, а такое весьма вероятно, на пути к дому в одном из наиболее безлюдных мест этого маршрута, ее карету будут поджидать мои люди. Люди надежные и проверенные, так что если все будет хорошо, они вскоре доставят ее сюда. Вот в этом, матушка, и кроется причина моего приезда. Надеюсь, дорогая, вы не откажете и на этот раз моей скромной просьбе, а я, зная надежность вашего монастыря, утешусь мыслью, что более никто и ничто не помешает достижению моей цели. О, какой может быть разговор, графиня? Сочту за честь оказать вам услугу. И уж постараюсь, чтобы репутация этих стен, как вы изволили выразиться, не пошатнулась в ваших глазах. Можете быть спокойны. Прошу прощения, что на минуту оставлю вас, но, думаю, уместно будет прямо сейчас отдать распоряжение пропустить их, а ее доставить к нам, как только приедет. О, матушка Мария, вы каждый раз поражаете меня своим участием. Ну, конечно же, милая, конечно же. Господи, что бы я без вас делала? Игуменья вышла. А графиня, дабы скоротать время, начала не спеша прохаживаться взад-вперед по келье, осматривая непривычную для себя обстановку и интерьер. Подойдя к окнам, графиня отметила прекрасный вид из ворот монастыря и невольно задумалась, глядя вдаль на убегающую за горизонт дорогу. Мысли ее витали вокруг этой нахальной простушки, так неожиданно и так стремительно ворвавшейся в ее жизнь, испортившей тем самым все ее такие смелые и заманчивые планы. Ну что ж, если камень не кстати попадает под колесо, его просто-напросто нужно убрать с дороги, чтобы не мешал продолжать путь. Таким камнем для графини оказалась Штейла, как для графа Уот. Граф и графиня склонны были играть судьбами человеческими, словно камушками, для достижения своих целей. У сильных мира всего своя мораль, и история изобилует случаями, когда государства схлестываются в смертельной схватке, гибнут в огне целые города, захлебываются в крови тысячи и тысячи людей. Всего лишь ради эффектного жеста молодого честолюбивого короля в глазах соседней красавицы. Дикий, бесконечно дикий и безумный мир, в котором жили наши предки, живем мы и придется жить нашим детям. Никогда сознание наше не сможет свыкнуться с подобными примерами. Но вернемся к нашим героям. Графиню отвлекли от раздумий шаги. Оглянувшись, она увидела входящую в келью игуменью. «Не беспокойтесь, милая, я распорядилась немедленно по прибытию доставить ее сюда, а тем временем, поскольку так или иначе нам все равно необходимо коротать время до их приезда, расскажите мне эту историю поподробнее, если это вас не затруднит. Вы говорили о каком-то суде и дружке этой грешницы». Графиня отошла от окна и снова поудобнее уселась в кресло. «О, дорогая, это целая вереница всевозможных любопытных происшествий, и мои люди славно потрудились, чтобы побольше разузнать об этом». Графиня принялась рассказывать своей давней приятельнице о том, что ей было известно. Так прошло немало времени, но игуменья слушала с интересом, ибо при всей суровости нрава и пуританском укладе жизни ей то ли для разрядки, то ли для развлечения были очень небезынтересны истории из мирской жизни. Прервала графиня рассказ, лишь когда услышала шаги. «Если не ошибаюсь, вот и наша гостья. Вы знаете, матушка, мне хотелось бы понаблюдать за ней со стороны». Да и не следует пока открывать карты. Позвольте воспользоваться убежищем, а вы, я думаю, знаете, что делать. Да, графиня, пройдите. Я думаю, вам будет удобно в этом небольшом кабинете, а я уж, дорогая, постараюсь для вас. Графиня проворно юркнула в узенькую дверь, игуменья же чинно уселась в рабочее кресло, придав при этом себе важный и строгий вид. В келью неслышно вошла Фанни и застыла в ожидании приказаний. «Введите ее!» На мгновение застыв в покорном поклоне, Фанни вышла и почти тотчас же вошла вновь, но уже с двумя монахинями, державшими под руки Штейлу. «Подождите у двери!» Монахини удалились, а игуменья, выйдя из-за стола, подошла к Штейле и ласково положила ей на плечо руку. И если мгновение назад приказ был отдан строгим и повелительным голосом, то сейчас он зажурчал нежнейшим ручейком. «Рада приветствовать тебя, дочь моя, в нашей скромной обители!» Штейла после безуспешных попыток освободиться в карете решила взорваться негодованием сразу же, как отворилась дверца ее передвижной темницы. Но, видя, как, подхватив под руки, ее спешно куда-то поволокли, она осознала тщетность подобных усилий в данной ситуации, поэтому позволила волочь себя куда-то вверх, по каким-то каменным лестницам и коридорам. По одеянию монахинь она начала догадываться, куда попала, но решила подождать до конца странного путешествия, где, по ее мнению, выяснится страшное недоразумение. Вообще-то девушка понимала, что все неспроста. Вряд ли стоит надеяться на благополучный исход, но надежда, как говорится, всегда втеплится в душе до последней минуты. Увидев пред собой игуменью и заметив, как поспешно исполняются повелительные приказы, Штейла поняла, что перед ней та, к которой ее везли, и только с ней следует говорить обо всем случившемся, ибо все остальные, и это нельзя не заметить, были просто исполнителями ее воли. Штейла обрадовалась столь ласковому обращению, и уже затеплилась надежда на скорое освобождение. Но тут же поймала себя на мысли, что тон игуменье выдавал нотки высокомерия и насмешливости. Девушка искренне почувствовала беду и приготовилась к худшему. Понимая, что эмоции здесь не помогут, решила действовать осторожно и хладнокровно, хотя клокочущее внутри возмущение буквально вырывалось наружу. Штейла собрала все силы и сдержанно, но подчеркнуто холодно и вызывающе ответила: «Мне приятно, что вы испытываете радость при моем появлении здесь, но я ничего подобного не чувствую». Игуменья на миг застыла в растерянности, ибо привыкшая за все эти годы к покорному лепету не помышлявших о возражении подданных, была ошеломлена дерзким ответом. Понимая, какая опасная собеседница находится перед ней, игуменья резко сбросила с себя маску и, медленно опустившись в кресло, как бы раздумывая, как поступить, холодеющим тоном произнесла: «Осознай, грешница, сколь дерзок ответ, столь сурово должно быть и наказание». Из леденящего тона игуменьи, нескрываемой угрозы в ее голосе, из осознания серьезности последствий скандальной ситуации в их разговоре следовало, что нужно стараться решить все по-доброму. И Штейла, пересилив себя, произнесла как можно искреннее и добродушнее: «Извините, если мой ответ показался вам неучтивым, но меня всегда учили, что грешно говорить неправду. Согласитесь, любой на моем месте не стал бы радоваться тому обстоятельству, что его избивают, помимо его воли увозят и бесцеремонно и грубо куда-то волокут». Удовлетворение разлилось в душе игуменьи. Такая строптивая и уже у ее ног. Ха, победа хоть и незначительная, а приятная. Но чувство мщения уже захлестывало хозяйку монастыря. Мыслимо ли надерзить? И не кому-либо, а именно ей? Штейла тем временем решила не откладывать на потом самый главный для нее вопрос и сразу же приступила к делу. «Прошу вас, объясните мне, что происходит, зачем меня сюда привезли?» «Я уже начала верить в искренность твоих извинений, а ты лукавишь, безбожница, дабы только поддобриться ко мне, выведать побольше. Как же меня может не волновать моя дальнейшая судьба? Искренность — не предмет осуждения». Отметив про себя временную капитуляцию собеседницы, игуменья заметила, что уступка эта незначительная, а держится Штейла, невзирая на будто бы покорные речи, тем не менее с чувством собственного достоинства. Ну что же, игуменья прекрасно знала, как обходиться с людьми подобного склада. Крики и грубость оборачиваются против тебя же, издевка и насмешка доводят соперника до исступления, а чувство же беспомощности и безвыходности в этом случае терзает и разрывает душу. Что может быть выше наслаждения наблюдать такую вот душевную агонию ненавистного тебе человека? И игуменья вошла в роль. «В твоих словах, раба Божья, есть резон, и, буду откровенна, искренность твоя начинает пробуждать во мне чувство уважения. Игуменья знала, что особо горек миг разочарования после появившейся было надежды, поэтому и старалась не лишить себя этого удовольствия. «Что же, отвечу тебе вполне искренне на беспокоящий тебя вопрос. Дело в том, что мне поведали твою грустную историю, и я не могла не проникнуться состраданием к твоей горемычной судьбе. Столько несчастий свалилось на юные неокрепшие плечи. Такое нечеловеческое испытание не каждому по силу. Нередко несчастные в лучшем случае трогаются умом, в худшем накладывают на себя руки. А это уже непоправимо. Так вот, проявляя к тебе искреннее сострадание, дабы обезопасить тебя от подобной участи и поддержать в тяжелую минуту, мы решили предоставить тебе приют в этих гостеприимных стенах, ибо забыться в молитве – самое лучшее лекарство от душевных недугов в минуты тяжких испытаний». От услышанного Штейла на некоторое время даже потеряла дар речи. Ей трудно было поверить, что все происходящее не шутка, хотя лицо игуменьи, полное участия и сострадания, говорило о другом. С трудом овладев собой, Штейла удивленно, стараясь сохранить спокойствие, промолвила. «Вы хотите сказать, что привезли меня сюда для того, чтобы я стала монахиней? О, дочь моя, разве можно об этом говорить таким кислым тоном? Нужно гордиться, ибо посвятить остаток жизни своей служению Господа – величайшая благодать, которая может снизойти на человека. Это значит возвысить себя над земными похотями и желаниями, обрести блаженный покой, ибо мирские горести и тревоги больше никогда не будут беспокоить тебя». «Остаток жизни?» – Штейла почувствовала, как холодок подкрадывается к ее сердцу – «Что вы хотите этим сказать?» «Ты плохо думаешь обо мне, дочь моя?» В душе настоятельница ликовала, наслаждаясь видом все более бледнеющего лица Штейлы. «Неужели я так жестока, чтобы прийти в тебя в тяжелый для тебя час, потом выпустить из этих стен, за которыми ожидают новая горесть и несчастье, ибо жизнь мирская без них неизбежна? Нет, дитя мое!» «Можешь не сомневаться в моей привязанности. Сколько хватит сил моих и лет, я буду заботиться о тебе. И уж, пожалуйста, не нужно благодарности. Думаю, очередная благодетель зачтется мне в будущем». Штейла начала понимать, что к чему в этой гнусной комедии лицемерие и ехидство. Но тем не менее, с невероятным усилием побеждая в себе взрыв негодования и возмущения, все же сделала очередную попытку уладить все по-доброму, сохраняя при этом хотя и мизерные, призрачные, но все-таки спасительные проблески надежды. «По примеру родителей, я всегда преклоняла колени перед Всевышним и возносила молитву Господу, как и подобает христианке, но, тем не менее, никогда не отличалась особой набожностью, поэтому не могу принять всерьез ваши слова. Насколько я знаю, в монастырь идут по убеждению, добровольно, меня же привозят сюда насильно, вопреки моей воле. Вы искренне верите, что совершили благодеяние?» Графиня в соседней комнатушке, прильнув к небольшому отверстию в стене, откуда хорошо присматривалось происходящее, а хорошая слышимость позволяла понять все, что говорилось за перегородкой, испытывала тоже блаженное чувство злорадства, которое в это же время одолевало и игуменью. Растерянность и беспомощность, которые выдавал срывающийся голос Штейли, были сладкой музыкой для слуха Декаэтрайт. «Видишь ли, дитя, — продолжала игуменья тем же заунывным и монотонным голосом, — большинство действительно идут к нам добровольно и по убеждению, как ты говоришь. Это те, кто осознал свое высокое предназначение служить Господу, кто сумел возвысить себя над жалкой толпой. Мы искренне таким людям рады, а врата этих гостеприимных стен всегда открыты для них. Но есть и такие, милочка, — настоятельница повысила голос, — заблуждаясь или же в силу невежества своего не осознают той очевидной истины, что только в молитве они могут забыться, что только лишь Господь спасет их, согреет и защитит, укажет праведный путь. Помочь грешникам, направить их на верный путь – наша святая обязанность. И делаем мы это не только по Божьей воле, но и по велению сердец, дабы уберечь несчастных от необдуманных и непоправимых шагов. Вот потому-то, сердешная, ты и была доставлена сюда, возможно, не совсем по твоей воле, но во благо тебе». В этом ты можешь не сомневаться. Поверь мне, дитя, пройдет совсем немного времени, и упадешь ты к ногам моим со слезами благодарности за то, за что сейчас по глупости и непониманию стараешься упрекнуть. От беспредельного возмущения Штейла готова была броситься на ненавистную женщину с неуемным желанием задушить ее. Но, понимая, что это ничего не даст, ведь помимо игуменьи есть еще и стены вокруг, из которых невозможно будет вырваться, Штейла решила еще раз попытаться тронуть сердце настоятельницы, хотя подсознательно понимала, что, увы, бесполезно. «Я прошу вас, я умоляю вас, мне никак нельзя оставаться здесь, мне очень... Мне просто необходимо быть сейчас в другом месте, где крайне нуждаются в моей помощи, а я бесполезно трачу здесь время». «Довольно!» – взорвалась, поднявшись игуменья. «Высокую и почетную обязанность, какой является служение Господу, ты называешь бесцельной тратой времени? Безбожница! Ересь! Фанни!» Сценарий был отработан идеально. Не успела настоятельница закончить фразу, как в дверях показалась маленькая немая, а за ней следом две монахини, которые доставили Штейлу сюда. «Займитесь еретичкой, дабы и неповадно ей было бы охульствовать в следующий раз!» – прозвучала команда. Видя, как исполнительницы воли хозяйки направились к ней, чтобы через мгновение зажать ее локти в мертвой хватке, Штейла взорвалась – Клокочущее в груди чувство протеста, возмущения и негодования, накопившееся за это время, наконец вырвалось наружу. Взрыв эмоций придал сил. Резко оттолкнувшись от пола, Штейла одним прыжком преодолела расстояние, отделявшее ее от игуменьи, и, крепко вцепившись обеими руками в волосы ее, сбив колпак, резко дернула ее на себя. Истерический крик настоятельницы слился с грохотом, издаваемый крышкой стола, после удара об него игуменьи. Через мгновение Штейла находилась в крепких объятиях монахинь, но дело уже было сделано. Когда трясущаяся от страха Фанни помогла приподнять голову своей госпожи, то все увидели окровавленное лицо и свернутый на бок нос. Монахини от неожиданности застыли на месте, не зная, что делать, а мать Мария еще некоторое время не могла прийти в себя, потеряв от изумления дар речи. Все эти годы она привыкла к обожествлению, когда окружающие старались не только не перечить ей, но даже взглянуть на нее и то не смели. А тут вдруг такое! Теперь разрядиться негодованием пришел час игуменьи. «Сучка маленькая! Ах ты сволочь! Да я! Да ты у меня!» Игуменья задыхалась от ярости, что позволило Штейле вставить свою язвительную реплику. «Вот тебе раз! Столь примерная раба Божья позволяет себе в Божьей обители произносить небогоугодные слова. Они больше подходят для грязной таверны, неужели для храма Господнего? Боюсь, что, забывшись в гневе, вы, матушка, невольно выдали не только свое истинное воспитание, но и свое прошлое». Это было сверх всякой меры. Игуменья захлопала беззвучно ртом, как бы задыхаясь, и в то же время, пытаясь что-то сказать, но вместо крика вырвалась слабая: в подземелье ее!» Ноги подкосились, она обмякла и свалилась в кресло. Фанни бросилась к игуменье, а монахини поспешили исполнить указ, увлекая за собой полную отчаяния Штейлу. Когда те ушли, графиня де Кайтрайт поспешно оставила свое укрытие и бросилась помогать Фанни приводить в чувство настоятельницу. Через некоторое время та пришла в себя. «О боже! Мария, дорогая! Какой ужас! Как эта низкая крестьянка могла позволить себе так обращаться с вами? Вы нуждаетесь в срочной помощи, матушка. О да, сейчас спустимся вниз. Я помогу вам, матушка, лепетала графиня, беря игуменью под руку и помогая ей идти. Прошу простить меня, что я доставила вам столько неприятностей. Ведь не приведи я эту дикарку к вам. Полно вам, графиня. Наоборот, я благодарна за такой экземпляр. Уж я отведу душу, можете не сомневаться. Келья опустела, но безмолвная тишина недолго властвовала в ней. Сквозь открытые окна послышался мелодичный колокольный перезвон, а внизу, на монастырском дворе, можно было увидеть, как послушницы по одной или небольшими группами, образовывая живые ручейки, дружно потянулись в молельню. Бурным, удивительно бурным было то время, о котором мы ведем свой рассказ. Пройдут годы, десятилетия, столетия, и мальчики с присущей им юношеской увлеченностью станут зачитываться романами о времени, которое в их воображении будут овеяны сплошной романтикой, а эпоха начнет ассоциироваться с белоснежными парусами красавцев кораблей, с бесшабашной жизнью пиратского братства и с чарующим человеческий слух звоном золотых монет. И мало кто вспомнит о другой стороне романтического оттенка тех времен, ибо далекие события изобиловали и другими, менее романтичными подробностями, которых в ту пору вполне хватало. Ведь прежде, чем золотые монеты застучали о днища сундуков купцов, капитанов, лордов и королей, должен был завершиться тот длинный и драматический процесс, в результате которого эти монеты появились на свет. Прежде чем выложить золотой за заморский товар, нужно его сначала привезти. Да и привезти, собственно, не так уж мудрено. Новые земли с огромными плантациями маиса, табака, сахарного тростника были не совсем близко. Чтобы посадить, вырастить и убрать эти культуры, требовалось много рабочих рук. Очень много. И потянулись к берегам Африки караваны за дешевой рабочей силой. Там, в обмен на манюсенькие зеркальца, пестрые тряпочки и прочие безделушки, преданные своими вождями ради этих самых безделушек, а где и с помощью неизменных аргументов силы всех времен, огня и меча, десятками, сотнями, тысячами насильно бросались чернокожие невольники в трюмы пузатых кораблей и направлялись к берегам Америки. Сколько крови, сколько загубленных судеб! Никогда еще история человечества не знала такого периода, кроме войн, рано или поздно завершавшихся, что люди так легко и безумно уничтожали бы себе подобных. Их безжалостно умерщвляли на их же родной земле, если возникали трудности с поимкой. На пути к новым землям они сотнями гибли в трюмах кораблей от духоты, грязи и голода. Они умирали от непосильного труда под знойным солнцем на плантациях далеких земель, от побоев надсмотрщиков, которых неведомо чувство жалости. И чтобы компенсировать эти потери, шли и шли к берегам южных земель все новые корабли за новыми партиями живого товара. Но бедолаги, наученные горьким опытом, уходили все дальше и дальше вглубь материка или надежно прятались, учуяв беду. Вояжи работорговцев с каждым разом становились все менее удачными. Не желая терять столь прибыльного бизнеса, они шли на новые, более изощренные уловки, и в конце концов дошло до того, что вовсе противоречило всяким нормам морали. Белые работорговцы начали возить в качестве живого товара своих же соплеменников. Сначала эти были осужденные пожизненно или приговоренные к смертной казни. Дальше в ход пошли бродяги, нищие, а потом и простые бедняки. Кто за долги, кто завербованный, а потом обманутый. не брезговали и вылавливали на безлюдных загородных дорогах одиноких путников, насильно переправляли их на корабль. Тех потом безрезультатно искали убитые горем родственники. Много, очень много горя принесла эпоха освоения новых земель. Но не зря мы говорим «противоречивое время». Другие, наоборот, успели сказочно обогатиться, скопив капитал не только для себя, но и для своих потомков. Богатства многих нынешних сильных мира сего зарождались еще в то время, в свисте плетей на невольничьих плантациях и в свисте пуль в абордажных схватках пиратских набегов. В то утро Рольф Аддисон по своему обыкновению готовился к предстоящей проверке всего тюремного хозяйства. Он уже справился, не было ли за ночь каких-либо происшествий, смертей, побегов и прочего. А теперь, сидя в своем полутемном кабинете, извлекал книги с нужными записями. В дверь постучали, и на порог ступил один из охранников, дежуривших в то утро у тюремных ворот. «Сэр, Том Бикс!» «Капитан Барбары говорит, что с предписанием от короля. Просит принять». «Конечно же», — оживился начальник тюрьмы, — «немедленно проводите его ко мне». Аддисон удовлетворенно потер руки. «Ну что же, день начался прекрасно. Всякий очередной визит Бикса сулит Рольфу немалое пополнение личного бюджета». Когда гость перешагнул порог его вотчины, Аддисон радостно, с добродушной улыбкой шагнул навстречу. «Рад, искренне рад, мистер Бикс, каждому вашему визиту. Думаю, и сегодняшняя встреча доставит нам обоюдное удовольствие». На последнем слове хозяин сделал ударение. Гость не остался в долгу. «Взаимно, уважаемый мистер Аддисон, взаимно. Каждый визит к вам для меня – приприятнейшее событие, и смею верить, что и на этот раз покину вашу гостеприимную обитель весьма удовлетворенным. О да, капитан, зная вашу щедрость, я думаю, ничто не помешает мне, то есть нам, испытать взаимное удовольствие от встречи». Даже из ритуала приветствия, обмениваясь любезностями, Аддисон старался извлечь максимальную выгоду. Намек насчет щедрости был более чем прозрачным, но капитан не позволял брать себя голыми руками. «О да, мистер Аддисон, вы правы, но наравне с репутацией щедрого человека я прочно придерживаюсь имиджа пунктуального и консервативного в финансовых делах партнера. Поэтому, гордясь первой репутацией, я в равной степени строго придерживаюсь и второй. Так что не будем изменять своим правилам и привычкам, не правда ли, мистер Аддисон?» «Да-да, вы правы», — сдался тот. «Вот и отлично. Если позволите, не теряя времени, приступим к делу. Вот предписание короля». Рольф взял в протянутое ему августейшее послание. Разорвав печати, пробежал глазами по строкам. Новые были только имена, текст послания привычен. В интересах королевства и для пополнения государственной казны повелевалось предоставить перечисленных ниже узников в распоряжение капитана Бикса для последующей отправки их в западные колонии Английской империи, чтобы использовать в качестве рабочей силы на плантациях сахарного тростника, ну и так далее. Ну что же, начальник послал за тюремным писарем, приказал подготовить охрану для конвоирования заключенных и, когда все было готово, приступил к делу. Своеобразная процессия во главе с начальником тюрьмы и капитаном Биксом, переходя от камеры к камере, вершили свое дело. Один из помощников у дверей каждой из камер оглашал список находящихся там узников. Аддисон смотрел в королевский указ, не значится ли там таковые. А ежели имелись, давал команду охране. Те волокли будущего раба плантации в тюремный коридор, где новопоступающих сковывали цепями по 5 человек и выводили в тюремный двор. При этом не только тюремный писарь составлял список покидающих стены узников, но и капитан Бикс, также скрупулезно вел свои личные записи, что лишний раз подтверждало его репутацию пунктуального человека. Но и это еще не все. Аддисон внимательно просматривал записи, касающиеся каждого осужденного. Если смертный приговор бедолаге вынесен, но его имя отсутствовало в королевском списке, начальник тюрьмы также давал указание выводить его для отправки, но при этом делал условный знак писарю и капитану, и те поспешно заносили его имя в иной, особый список. Указывал Аддисон и на тех, кто осужден на пожизненное заключение, и на некоторых других, суд над которыми уже состоялся. Улучив момент, когда морской капитан оказался рядом с ним, а все остальные по воле случаев очутились поодаль от них, Аддисон шепнул компаньону: «Ну как, капитан, вы довольны?» «О да, конечно. Я забыл сообщить вам об одной немаловажной детали. С недавних пор под моим началом стало находиться 2 судна, так что чем больше вы дадите мне товара, тем лучше». Аддисон, понимающе кивнул. Далеко за полдень этот своеобразный обход был закончен. Заключенные, звеня цепями, под охраной надзирателей поплелись в гавань, где предстояла погрузка на корабли, а начальник тюрьмы, писарь и капитан направились в сырой кабинет первого. Перед входом Аддисон дал знак писарю, и тот остался за дверью. «Итак, уважаемый мистер Бикс, сегодня я предоставил вам как никогда много лишнего товара. Думаю, вы по достоинству оцените мое старание». «Мистер Аддисон, мы ведь уже говорили о моей репутации консерватора. К чему повторяться?» Рольф нерешительно замялся. «Извините, капитан, но, сдается мне, у вас однобокий консерватизм и постоянство, или пунктуальность, как вы выразились. Это лишь в расчетах со мной цены у вас постоянны, а там, за океаном, вы их для плантаторов, небось, повысили. Прекратите дешевый торг. В Англии найдется немало тюрем, с которыми я предпочел бы иметь дело. Не думаю, что вам было бы выгодно терять столь прибыльное сотрудничество». Аддисон пошел на попятную. «Ну, капитан, вы уж совсем лишены чувства юмора. Сегодня у меня прекрасное расположение духа, и я позволил себе сострить». «Хо, с таким даром великого шута и в этих стенах, Аддисон?» Тот проглотил обиду и молча протянул список с левым товаром. Покупатель пробежал глазами, сверил его со своим, на минуту задумался, производя в уме расчеты, и вскоре зазвенели о деревянную крышку стола золотые монеты. Когда нужное их количество было отсчитано, капитан учтиво поклонился и молча удалился. Аддисон только и успел в ответ кивнуть, поскольку все его внимание было увлечено иным. Чем именно, нетрудно догадаться. Какой любезной и чинной была встреча этих людей, и каким коротким и сухим оказалось расставание. Начальник тюрьмы несколько раз лихорадочным движением рук пересчитал деньги. Все правильно. Вскоре желтые кругляшки исчезли в кармане камзола Аддисона, но 3 монеты остались лежать на столе. Он долго смотрел на них, затем быстрым движением послал одну вслед за остальными, а с 2 монетами в руке подошел к двери, позвал писаря и шумно уселся за стол. Тот поспешно последовал примеру своего начальника. «Ну что же, долг перед короной мы исполнили, а теперь не грех позаботиться и о себе». И с этими словами он протянул писарю руку. Зная, что это означает, тот поспешно подставил обе ладони навстречу ожидаемому подарку. Движения пальцев Аддисона на миг замедлились. Какая-то мысль промелькнула у него в голове. Видно, приняв решение, он ослабил пальцы. Одна монета упала на подставленные ладони, а вторую он поспешно спрятал в карман. В который раз повторяется подобный ритуал, и в который раз алчность берет верх над залихватским желанием осчастливить щедростью соучастника темных дел. Писарь в знак благодарности услужливо поклонился и поспешно спрятал золотой в карман. «Итак, подытожим сделанное за день». «Джон Близерс», — начал читать писарь, — приговорен к смертной казни 24 сентября 1630 года. Так, сегодня 12 ноября. Пиши, приговор приведен в исполнение 14 ноября 1630 года. Писарь прилежно скрипел пером, заносил услышанное в тюремную книгу. Закончив писать, он снова заглянул в свои списки. Уильям Стиль приговорен к пожизненному заключению решением суда присяжных 3 ноября 1630 года. Так, пиши. Был застрелен при попытке к бегству в ночь с 10 на 11 февраля. Сэмюэль Хогарт приговорен к 20 годам тюрьмы. В результате болезни умер в тюремной камере 19 ноября 1630 года, что подтверждено и засвидетельствовано тюремным лекарем. Уолтер Берлоу приговорен к смертной казни 10 ноября 1630 года. «О, это мой крестник!» – вспомнил Аддисон недавний эпизод и то, что ему уже заплатили за быструю расправу. Ну что же, медлительность Аддисона в данном случае оправдалась. За одного узника получить деньги пришлось дважды. Правда, первый посетитель настаивал на смертной казни. Но не все ли равно, где тут отдаст Богу душу? В тюремном дворе или на одной из плантаций Нового Света? Пиши. Приговор приведен в исполнение 12 ноября 1630 года. Тело предано земле. Звеня цепями, две толпы бывших узников, будущих рабов плантаций, столпились, окруженные охраной, на самом краю набережной. Невдалеке на волнах лениво покачивались два судна, на которых бедолагам предстояло пересечь Атлантику. Между этими группами было небольшое расстояние, ярдов 100-200. И у той, и у другой скопились лодки и надзиратели. Началась оживленная погрузка живого товара на лодки, которые затем переправляли его на корабли и спешили за очередной партией. Одну группу заключенных грузили на Барбару, вторую на Паж. Два судна, как мы знаем, с недавних пор образовывали этаку мини-флотилию, которой командовал капитан Том Бикс. В одной связке с Уотом оказался Билли. Оба были рады, что судьба свела их вместе. Ведь старые друзья – это много значит. Друг друга поддержат в пути, а это уже немало в незнакомой обстановке. Но вскоре мысли Уотта отвлеклись от того, что происходило вокруг. С одной стороны, после душной тюремной камеры он буквально пил, простор вокруг себя и свежий морской ветер, треплющий волосы. Сама свобода говорила с ним, но вместе с тем он понимал, что ждет впереди. Новые лишения – полбеды. Но ведь судно сейчас увезет его далеко от Штейлы, от родных мест. Штейла? Где она? Что с ней? Может, она нуждается в помощи, а он здесь? Мало того, судно доставит его чуть ли не на другой конец света, и кто знает, суждено ли будет им снова увидеться когда-нибудь. Больно сжалось сердце. Тут его внимание привлек крик, раздавшийся из соседней группы заключенных. Он поднял голову. «О, наконец-то, братец! Ты что, совсем уж нос повесил, что ли?» Лицо Уотта просветлело. Он узнал своего заступника в тюремной камере. «Здравствуй, Сэм! Спасибо тебе за тот день, когда ты выручил меня. Я очень тебе благодарен. Лови на слове. Отныне я твой должник». «Ой, да что ты, пустяки!» Хотя потом та крыса Аддисон поизмывался надо мной в отместку. Впрочем, это детали. А вот помочь хорошему человеку – святое дело. В это время пришел черед садиться в лодку пятерки, в которой находился Сэм. С окриком «Шевелись!» надзиратель грубо толкнул его прикладом ружья в спину. «Ах ты, Иуда!» – заорал Сэм так громко, что все находящие поблизости оглянулись на крик. «Своего же христопродавец посылаешь в рабство, свой живот на нем отъедаешь, и на него же, паскуда, руку подымаешь!» Он двинул обидчика кулаком в подбородок со всей мочи. Поскольку дело происходило на самом краю пирса, незадачливый охранник упал в воду. Шумный всплеск поднял кучу брызг, А когда они рассеялись, все увидели, как в двух местах на воде расходятся круги. Большие — на месте, где свалился несостоявшийся задира, поменьше — где упало его ружье. Через мгновение неудачник вынырнул из воды, издавая громкие истерические крики. «Ружье! Мое ружье!» Раздался громкий смех заключенных, а к Сэму подскочили надзиратели, скрутили руки вместе с остальными его товарищами, по связке погрузили в лодку, и та, благодаря усердной работе гребцов, помчалась к пажу. «Не бойся за меня, братец!» – изловчившись, закричал Сэм. «Я выкручусь из этой передряги!» И здесь внезапно Уот посмотрел на все иными глазами. Он поразился силе воли этого человека. Да, на долю Уота выпало немало испытаний, и не грешно сломиться под таким напором бед. Но и Сэму тоже пришлось не сладко, а он ведь не раскис. Мало того, еще помогает другим и вселяет в них веру. Почему же он, Уот, все это время как в воду опущенный? Пора бы уже давно выйти из оцепенения. Уот встрепенулся, в глазах заиграл огонек, да и само тело как бы наполнилось живительной энергией. Он, что есть силы, закричал вслед другу. «Крепись! Я обязательно разыщу тебя! Мы еще скажем свое слово!» Искупанный Сэмом надзиратель тем временем несколько раз нырял, пытаясь достать с дна оброненное оружие. Но в том месте было так глубоко, что он не только не нашел пропажу, но и ни разу не достиг дна. В расстройстве вылез на пристань и долго еще ходил, чертыхаясь и проклиная строптивого узника, а оставшиеся на пристани долго шутили над ним, отчего сердился еще больше. Тем временем пришла очередь погрузки Уолтера и его компаньонов по предстоящему плаванию. Когда лодка оказалась загруженной, гребцы взмахнули веслами, и Уолтер увидел, что они направились к Барбаре. Ему было очень досадно, что пути их с Сэмом разошлись, но он тешил себя мыслью, что цель у обоих кораблей общая, и они еще встретятся. Но вскоре другие мысли завладели Уотом. С каждым ударом весел судно становилось все ближе, все величественнее возвышались его борта над водой, все стремительнее вздымалась в небо громада мачт, рей и такелажа. Первое в его жизни восхождение на палубу корабля, о, как он мечтал об этом, было чисто символическим, всего несколько шагов и сразу же трюм. Кратковременная эйфория, вызванная ложным чувством относительной свободы с того времени, как мрачные тюремные стены остались за спиной, сменилась новым приливом отчаяния после того, как за последним узником, погруженным в трюм, был задраен вход. Единственное место, куда до этого времени пробивался свет. Трюм был переполнен. Воздух тяжел, а через отсутствие доступа свежего ситуация еще больше усложнялась. Духота усиливалась с каждым часом. Легкая испарина, покрывавшая вначале чело Уолтера, со временем переросла в крупные капли пота, которые непрерывно бежали по телу, вызывая неприятные ощущения. Время все уходило, дни казались вечностью. Новые и новые неудобства мучили пленника. Чувство голода, жажды, все смешалось в сплошном страдании. Со временем добавилось еще одно – зловоние, которое усиливалось и усиливалось. Запах нечистот сводил с ума, а спасения не было. Неимоверная теснота усугубляла положение. Многим ненавистные тюремные камеры показались теперь раем. Большинство в этот час было не против вернуться назад. Особенно угнетало чувство, что это только начало. Пребывание в аду стало сразу же невыносимым, а ведь плавание еще даже не началось. И осознание этого приводило всех в чувство глубочайшего отчаяния. А уж мысль о том, что в таких условиях предстоит плыть неделями, вообще сводила с ума. Поэтому, когда обитатели трюма наконец-то ощутили, что судно начало двигаться, они вздохнули с облегчением. Уолтер в это время поймал себя на грустной мысли, как он мечтал раньше о морском путешествии, как многократно рисовал в своем воображении первое плавание. Ему раньше казалось, что где бы он ни находился на палубе, а все равно будет возвышаться над всеми. Ветер станет теребить его волосы, и душа его будет переполняться радостными чувствами. Разве мог он тогда представить, что первое плавание окажется вот таким? А место и роль самого Уолтера в этом походе будут столь плачевны.